Арзамас представляет курс Сарали Гинзбург «Африканская магия для начинающих». Лекция четвертая. Африканские духи воды. От прародителей до убийц. Почти во всех мифах происхождение жизни на Земле в той или иной степени связано с водой. В разных ее видах – соленая морская или океанская, пресная, речная или озерная, и даже в виде дождевых капель – вода в контексте африканского, часто засушливого климата играла и продолжает играть значительную магическую роль. Итак, сегодня мы поговорим о качествах, которыми наделяют воду различные африканские культуры, а также и о тех, кто живет в воде. Я расскажу о верованиях, которые распространены в разных частях африканского континента – на западе, на юге, а также на востоке, на севере и в Центральной Африке. Что же символизирует вода? Как, видимо, почти везде, вода в той или иной форме символизирует жизнь и очищение. У многих народов банту, то есть тех, кто проживает на территории Южной и Восточной Африки, место зарождения жизни представлено в виде огромного водоворота, расположенного на востоке. Из этой воронки водоворота и выпрыгивает все живое. Вот в Камеруне народ Бамилеки ассоциирует воду с рыбой, которая также является символом жизни. Во многих странах также верят, что вода помогает укрепить здоровье и защититься от злых духов. Например, народ Бамбара, что проживает на территории Мали, настолько верит в особенные свойства воды, которые может сохранить здоровье, и что немаловажно защитить от злых духов, что исполняет такой обряд. В день проведения обряда инициации вождь племени набирает в рот воду, полощет ею свой рот, а потом распрыскивает ее на участников обряда. После окончания проведения ритуала все участники идут омыться в священный пруд, где опять очищают себя целительными водами. Вера в то, что вода обладает целительными свойствами, распространена и в странах Северной Африки. Так, в Марокко многие обряды, в первую очередь свадебные и связанные с рождением детей, подразумевают использование воды, так как вода смывает возможное зло, которое называется в Марокко Эльбас, и защищает от него. В некоторых регионах Марокко и Алжира также считается, что для того, чтобы защититься от злых духов, хорошо иметь у изголовья кровати кувшин с водой, желательно набранной из святого источника. Хотя, возможно, использовать и простую воду. Ведь злые силы часто пытаются напасть на нас в темноте. А еще на севере Марокко, в Рифских горах, особое значение имеет дождевая вода, которая будет обладать множеством чудесных свойств, если собрать ее на праздник Нисан, который выпадает на конец апреля, начало мая. Эту воду хранят вплоть до летнего солнцестояния и дают в том числе детям школьного возраста, чтобы они лучше учились. Дождевая вода может избавить от головной боли, дурного настроения, излечит домашний скот и также поможет забеременеть. Представляете, какой ужас, если по какой-то причине на Нисан не идут дожди. Где живут духи воды? Разумеется, в воде. Африканцы воспринимают воду как символ физического и духовного начала, то есть водоемы как бы находятся на границе между земным и потусторонним мирами. Поэтому в африканских космологиях в болотах, реках, озерах и морях проживают самые разные духи, в основном в заморском обличии. Часто такие духи божества принимают вид змеи или на худой конец русалки. Как ни странно, духи воды могут жить не только в водоемах, но и в почве под ними. Где жизнь протекает так же, как и у людей. У духов есть свое хозяйство с козочками и курочками, дом, семья и так далее. На то, что водоем является местом обитания духов, может указывать некоторые растения, которые произрастают рядом с ним. Так, южноафриканские бушмены знают, что в водоеме обитает кто-то важный, если водоем порос тростником или кустарником бучу. Некоторые народы банту в Восточной Африке также считают тростник верным знаком того, что в водоеме проживает божество, так как тростник, согласно их верованиям, служит богам кроватью. Боги, разумеется, живут и в море. Например, Алакун, один из важнейших представителей пантеона Ориша, народа Йоруба в Нигерии, отвечает за океан и все, что в нем находится, и является одновременно и мужчиной, и женщиной. Народ Йоруба верит, что Алакун, если его или ее хорошенько попросить, приносит богатство и процветание. Те же жители Марокко верят в то, что в море живет Мухаммед, морской владыка, или, как его называют марокканцы, Мухаммад Сидиль-Бахар. Поэтому вода как Средиземного моря, так и Атлантического океана высоко ценится. Более того, если на море шторм, то хорошо принести в жертву Мухаммеду черного козла. Какие бывают духи воды? Ну, начнем разговор с русалок и сирен. Одним из таких божеств является Мамивата, проживающая вдоль всего Атлантического побережья стран Западной и Центральной Африки. Мамивата – типичная сладкоголосая сирена, которая может встретиться наяву или присниться. Есть масса свидетельств, оставленных теми, кто постречался с Мамивата. Она может исполнить фактически любое желание в обмен на определенную услугу. Если эта услуга не будет выполнена, Мамивата запросто погубит того, кто ее обманул. В эпоху трансатлантической рыботорговли культ мами Вады распространялся далеко за пределы Африки и попал в Южную Америку и страны Карибского бассейна, где он процветает и поныне. Так жители Порто-Принца, столицы Гаити, продолжают общаться с русалкой Ля Сирен, живущей в море. У Ля Сирен есть сестра Ля Белен. Те, кто знает французский, наверное, догадались, что Ля Сирен — это русалка, а Ля Белен — это кит. Ля Сирен и Ля Бален. Про Ля Сирен и Ля Бален гаитяне поют такую песню. Ля Сирен, Ля Бален, шапомен ден де мандло, сирен бален. Ля Сирен, Ля Белен, моя шапка упала в море, о Ля Сирен, о Ля Бален. Конечно, под шапкой тут подразумевается голова, то есть кто-то подпал под влияние чар сирены Ля Сирен. Но вернемся обратно в Африку. В стране Камерун также живет русалка, известная под именем Лиенго. В Южной Африке одной из таких русалок является принцесса Инкасазана. Каждый год весной Инкасазане делаются подношения в виде пива, кислого молока и прошлогодних зерен. Она, как утверждают бушмены, является матерью всего живого. Также приносится в жертву козел. Ритуал сопровождается молитвами и танцами, которые исполняют женщины, одетые в юбки из мсенги, капустного дерева. А это дерево считается личным деревом богини принцессы Инкасазаны. После завершения обряда женщины купаются в реке. Русалок можно встретить и в Египте. Там существует много историй о Музаире, красивой женщине с волосами до колен, проживающей в различных водоемах. Первые упоминания встречаются еще в древнеегипетских папирусах времен 18-й династии. Это второе тысячелетие до нашей эры. Правда, тогда русалки, вероятно, назывались иначе. Музаиры, естественно, охотятся за мужчинами и заманивают их к себе в водоемы, где они погибают. Немного удивительно, правда, что музаиру часто описывают как женщину с каменной грудью, из которой вылетают смертоносные огненные стрелы. Существа, имеющие прямое отношение к огню, это, как мы помним из одной из предыдущих лекций, джинны. Так что, возможно, музаиры сочетают в себе две ипостаси – древнеегипетской русалки и аравийской джиннии. А в водоемах, естественно, живут и драконы. В реке Замбези проживает дракон по имени Ньяминьями, которого народ Цонга считает повелителем всего живого. У Ньяминьями тело змеи и голова рыбы, ширина его около 3 метра, а длину даже никто не осмеливается предположить. О появлении дракона обычно говорит появление небольших водоворотов на реке. В водоемах, разумеется, проживают и самые разнообразные змеи. Вообще, культ змей является, очевидно, одним из самых популярных в Африке южнее Сахары, так как змеи ассоциируются с жизнью и смертью. В Бенине, равно как и в Южной Нигерии и Конго, змеям выдвигаются храмы. Так, например, в городе Сави существует храм, посвященный богу Дангби, это водяной питон, который является местным верховным божеством. Поверье говорит, что Дангби спит в корнях огромного дерева неподалеку. Каждое утро он просыпается и заползает по стволу наверх. Когда длина Дангби будет достаточной, он переберется жить на небо. В некоторых районах Нигерии и Камеруна считается, что водяные змеи являются прародителями всего человечества. Ну а бушмены, живущие в провинции Квазулу-Натал, это Южная Африка, верят в водяного змея, который ассоциируется с предками и так и именуется Амакоши, то есть великий предок. В связи со змеями мне хотелось бы представить Иломбу из Замбии. Иломба — это змея с человеческой головой, которую можно изготовить на заказ у колдуна. Делается это так. Взять кусок коры дерева размером с обеденную тарелку, на нее нанести массу секретных лекарственных трав. Рядом с куском коры разложить в произвольном порядке 5 рогов хохлатой антилопы. Из лувамбы — это разновидность метельчатой травы. Плетут косичку длиной 1,5 метра и шириной около 5 сантиметров. Рога антилоп выкладываются на один конец этой косички. В рога засыпаются обрезки ногтей заказчика, а на нашу тарелку из коры, на которую нанесена секретная мазь, капают несколько капель крови, взятых из надреза на лбу заказчика. После этого кровь смешивают с мазью и делят на 2 части. Одна часть съедается заказчиком, а вторая намазывается на нашу косичку в 3 этапа. После первого намазывания косичка становится пепельного цвета, после второго превращается в змею, ну а после третьего у змеи появляются голова и плечи. Плечи вскоре исчезают, и остается только голова. Затем Иломба обращается к своему новому хозяину и говорит ему: «Ты узнаешь меня? Видишь ли, что наши лица похожи?» Если клиент отвечает на оба вопроса утвердительно, то ему выдают его личную Иломбу. Иломба будет жить там, где поживает хозяин, но предпочитает камыши. Вскоре она предъявляет свое первое требование о жизни человека. Хозяин может указать выбранную цель, и Иломба убивает жертву. Она убивает, питаясь жизнью своей жертвы, поглощая ее тень или просто питаясь ее плотью. Может проглотить ее целиком. Затем Иломба возвращается к своему хозяину, начинает ползать по нему и облизывать. Люди, которые содержат личную Иломбу, становятся гладкими, толстыми и чистыми, обладают долгой жизнью и не умирают, пока не умрут все их родственники. Однако за это, естественно, приходится дорого платить, потому что Иломба снова начинает голодать и продолжает пожирать жизни живых. Если не дать ей прокормиться, ее хозяин будет слабеть и болеть, пока Иломба снова не начнет питаться. Но, разумеется, еще есть лягушки и жабы. В Марокко категорически запрещается причинять им вред, так как лягушки и жабы могут быть джиннами, а в некоторых случаях даже святыми. При этом интересно, что именно святыми женщинами. В центральном Марокко, если вы увидели лягушку рядом с вашим домом, то это обязательно дурной знак. Таким образом, джинн дает вам знать, что скоро ваш дом опустеет, и в нем поселится сами знаете кто. Ну а если вы увидите, что на вас, не мигая, смотрит лягушка или жаба, то нужно быстро ей сказать «Амита кабальмата амини». «Я ослеплю тебя раньше, чем это сделаешь ты». Невозможно не упомянуть в числе священных водных животных и крокодила. В Западной Африке особенно ценятся крокодилы-альбиносы. Так, в Южной Нигерии крокодилов считают посланниками богини Олосу, отвечающей за озера и все, что в них живет. Следы культа крокодила можно обнаружить и в Египте. Неудивительно, учитывая, что главная река этой страны – Великая река Нил. Во времена фараонов в жертву повелителю Нила крокодила приносили молодых девушек, а теперь вместо живых девушек владыки Нила приносят фигурку из глины, которую называют Аруса, что значит «невеста». Обряд выдачи невесты замуж за Нил происходит весной и, как можно предположить, имеет целью повышения урожая и одновременно защиты от наводнений. А как общаться с духами воды? В одной из прошлых лекций мы говорили о роли леса в деле общения с духами. Но вот водоемы тоже часто являются местом общения с различными силами и, соответственно, проведения ритуалов. Вода является живой силой, представляет собой мощно трансформирующее начало. Она может очистить, излечить и защитить от зла. Часто для общения с водой и ее обитателями необходим особый человек, специалист в своем деле. В бантуязычной Южной Африке, например, для того, чтобы стать таким специалистом, необходимо погрузиться в воду определенного водоема и провести там несколько часов. Конечно, при этом не подразумевается, что нужно сидеть все время без доступа кислорода. После завершения такого ритуала, который, естественно, сопровождается еще и чтением молитв, испытуемый считается подтвердившим звание квалифицированного специалиста по общению с духами воды – инсагома, и получает почетный знак в виде изображения змеи. Конечно, может возникнуть вопрос, а как узнать, что человек может общаться с водными божествами? Считается, что об этом ему сообщат предки посредством сна, в котором этот человек побывал под водой. Указанием на избранность считается ситуация, когда ребенок, заигравшись у водоема, падает туда. Это понимается так, что он пошел на зов духов. Вообще, у многих народов Южной Африки считается, что встреча во сне и наяву животного, обитающего в воде, это знак того, что вода зовет пообщаться. Так нужно обратить внимание, если вам повстречалась змея, гиппопотам, нильский варан, лягушка и даже слепень. Зулусы, если к ним заползли в дом питон или речной краб, верят, что это их навестили умершие предки. Вода обладает не только очистительными и целительными свойствами, также может быть и опасна. В Марокко и Алжире существует масса поверий, которые утверждают, что с водой, представьте себе, нужно быть очень осторожными. Это связано с тем, что, как мы уже упоминали в лекции про джиннов, джинны, особенно те, кто отказался принять ислам, попрятались в разных местах, некоторым удалось найти убежище в колодцах. Поэтому, говорят марокканцы-алжирцы, ни в коем случае не брызгайте водой на спящего человека, ведь велика вероятность того, что в воде спрятался джинн и что он не применит воспользоваться бессознательным состоянием спящего и вселиться в него. Ну и, наконец, рекомендуется быть чрезвычайно осторожным в хамаме. Это местная баня. Ведь там живут шайтаны, более того, они даже там моются. Поэтому заходить в хамам нужно со словом «бисмилла». И хороший хозяин хамама обязательно оставит шайтанам в стороне и обязательно на ночь пару емкостей с водой, так чтобы они тоже могли помыться с удовольствием. Итак, сегодня мы поговорили о роли воды и ее обитателей в верованиях и магических обрядах народов Африки. Мы выяснили, что вода выполняет очистительные и целительные функции, а также может быть началом всего живого. Водоем играет такую же значительную роль в деле общения с духами и богами, что и лес, о котором мы говорили в одной из прошлых лекций. В болотах, реках, озерах и морях проживают самые разные духи, в основном в заморском обличии. Главное — уметь с ними договариваться, хотя некоторых все-таки лучше избегать, но таких, как Иломба, лучше и вовсе не вызывать к жизни. В следующей лекции о том, чем хороши кладбищенские ночи, что говорят умершие родственники, как сейчас выглядит африканский культ предков и почему очень важно его изучать.